Волшебная палочка 3. Плавает волшебная палочка в океане. Дельфины вокруг резвятся и ныряют. Им хорошо, им и палочка не нужна. А вечно голодная акула ее мгновенно проглатывает и думает: «Так есть хочется, прямо кита бы проглотила». Мгновенно появляется кит и устремляется в ее пасть. Проглатывает акула кита, раздувается до невозможного размера и лопается от обжорства. Осторожней надо быть с желаниями, когда у тебя в животе настоящая волшебная палочка.